он взошел на ложе отца своего и осквернил постель мою, взойдя на нее. Он обнажил и высмеял срам отца. Он приблизился серпом к отцу своему и предался скверному озорству со своей матерью. Он хам и черн лицом, и ходит ногой с неприкрытым срамом. Ибо он поступил как дракон хаоса, уподобился повадкой гипопотаму. Слышишь ли, начаток силы моей, в чем я виню тебя? Будь проклят, сын мой, ведь проклят в благословении. У тебя отнято преимущество, ты лишен священного сана и утратил царскую власть, ибо ты не годишься в вожди, и первородство твое отвергнуто. Ты живешь за щелочным морем и граничишь с Моавом. Дела твои силы, ничтожны плоды твои. Спасибо тебе, мой старший, что ты так отважно явился сюда и так храбро выслушал мой приговор. Башня среди стад подобен ты, и ноги твои, как столпы храма, потому что я так мощно и мужественно излил свою первую силу в заблуждении ночи. Будь отечески проклят и прощай. Он умолк, и старик Рувим отступил к остальным братьям, с яростным достоинством напрягши каждую мышцу лица и потупив глаза, как потупляла их его мать, когда прятала под веками свое косогласие. «Братья», — потребовал тогда Иаков, — «неразлучные на небе сыновья-близнецы». И Симеон, и Левий склонили головы. Им тоже исполнилось уже 77 и 76, ведь они вовсе не были близнецами, а были лишь неразлучны. Но вид забияк оба сохранили в самой большой мере, какая только возможна. «О, силачи, в рубцах и кровоподтеках!» — сказал отец и отстранился, делая вид, что боится их. «Они целуют орудие насилия. Я знать о них не хочу. Я этого не люблю, головорезы. Совет их, да не мне ед, душа моя, и слава моя, да не имеет ничего общего с их славою. Их ярость убила мужа, их прихоть надругалась над тельцом, за это на них пало проклятие обиженных, и гибель стала уделом их. Что я говорил им? Проклят гнев их, ибо жесток, и ярость их, ибо свирепа. Это я говорил вам. Будьте прокляты, дорогие мои, прокляты в благословении. Вы будете разделены и разлучены, чтобы вам не бесчинствовать вместе во веки веков. Рассейся в Иакове, мой Левий. Тебе, сильный Симеон, выпадет все-таки страна, но я вижу, она не будет самостоятельна и растворится в Израиле. Место твое не на виду, двойное светило, таково предсмертное прозрение благословляющего. Отойдите же!» Они отошли, довольно невозмутимо выслушав свой приговор. Они же давно знали, что так будет, и лучшего приговора не ждали. Что он был еще раз самым недвусмысленным образом объявлен во всеуслышание на празднестве, это тоже не имело для них значения, ибо все и так все знали, а Израилем близнецы оставались во всяком случае, их отвергали в благословение. К тому же, как, впрочем, и все присутствовавшие, они были проникнуты убеждением, что отверженность — это такая же роль, как любая другая, и что у нее есть свое достоинство. Каждое положение почетно по-своему. Так считали близнецы и все остальные. Кроме того, было совершенно ясно, что отчасти отец говорил совсем не о них, а о созвездии близнецов, частью по враждебной своей тяге к значительному, частью от смятения мыслей, которое было вызвано слабостью и которому он опять-таки из любви к значительному торжественно поддавался. Иаков сильно спутал их созвездием Гимини и примешал к приговору свои вавилонские воспоминания, известные всем вплоть до примостившихся на ладьях мальчишек. Он явно и притом намеренно путал их порой с Гильгамешем и Эбани, из песни, которые, мстя за свою сестру, в гневе и ярости растерзали на куски небесного быка и были прокляты за это богиней Иштар. Сами они в Сихеме или Шекеме, где вообще-то порядком накуролесили, к быкам особого внимания не проявляли и не помнили, чтобы они перерезали жилы хоть одному. Только Иаков с самого начала и всякий раз, когда вспоминал об этом, приплетал к делу быка —